просто читать сегодня и не думать. Ну, отказалось, да и отказалось. А когда это машина я и вы, когда вы понимаете, что вас ждет впереди и что теперь есть, то, наверное, не так-то просто будет сказать «нет». Я знаю, что я должна делать. Я машина. Я не оставлю свой сок, свое масло, которым чествуют все знаменитости земли, которые без меня не обходятся. Это жир. Я не буду царем. Нас, наверное, многих никто царем и не будет приглашать. Мы от этого искушения избавлены. Разве только иногда братьев деканами поставят, да и что-то. А так, это все в стороне. Это лишнее сегодня говорить об этом. Но вот понимать, как машина живет, кто бы вы ни были, пастор вы или самый рядовой член церкви, сзади, но исполнен Духом Святым, то вот ваша судьба. Вас будут съедать. За вами будут ходить. Я уже не такая машина большая, и я не считаю чем-то особенным. Но вы знаете, после собрания, говорю, надо домой ехать. 20 человек стоит. Ну, ради Бога, ну, хоть 5 минут. Говорю, ну, что 5 минут, я сделаю 5 минут. Это час надо. Ну, что, ну хоть бы 2 минуты. Говорю, мне завтра в Польшу надо ехать. Я третий день, ну, хоть на пару минут. И здесь не скажешь, что ненормально. Ну, значит, а я чувствую, что я уже как мочалка стал. Я 3 пробую в день, говорил, и помолиться пришлось. И, наверное, с десятки исповеданий принять. А люди требуют. Я помню, однажды появилось, это был очень такой день, длинный приемный день был, когда со всей области приезжают люди с проблемами, с содержимостью особенно. И как раз получилось так, что я начал прием у 9:30 утра, без всякого перерыва. Воды попить не ходил. Я кончал 10:30 вечера. Я 10:30 выхожу, одна сестра появляется. В чем дело? Я хочу помолиться за крещение Духом Святым. Я говорю, слушай, это не моя работа. Я, во-первых, молюсь за несвободных людей. Вопрос такой, я не буду молиться. Так вот ты погляди. Человек, наверное, под 50 прошло. Уже 10:30. Она говорит, а ты обязан. Раз тебе Бог дал, ты обязан. Я говорю, я никому ничего не обязан. Равно, как и вы мне. И сегодня я прекращаю прием, я не могу дальше. Понимаете? То хорошо, что еще Бог дал, да, в раздражение какое-то, а просто твердо сказал спокойно и все. А могли бы и съесть, я уже ее ноги таскаю, она требует, ты обязан и все. То я такая машина, ну относительно что-то. Но есть же что-то повыше, что-то посильнее сегодня. И я представляю, что это значит. Человек сам изнемог, не принял, и уже обидел другого, почему он всех принял, а меня нет. Он не хочет понимать, что я не могу. Как все-таки это еще непросто? И, наверное, надо отдать должное этой машине. Когда ей сказали, будь царем, она сказала, нет, царем я никогда не буду. Я не поменяю тот труд, который я имею, на тот, который я еще и не знаю вообще-то, какой он будет там. Читаю еще один текст Писания. Книга Исход. 27 глава, 20 стих. Он ответит на вопрос, почему у вас в жизни так много проблем бывает. И для чего это Бог допускает. 27 глава книги Исход, 20 стих. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. Вы уловили, что с этой маслиной делали, чтобы елей появился? Ее давили. И давили так сильно, что выдавили то, что было внутри. И только в этом случае, Господь говорит, чистый елей, выдавленный с маслины, только он должен говорить в храме и освящать все кругом. А как с этим вопросом? Вы знаете что? Вот почему нам так честно и трудно, потому что мы машлина. И с нас надо выдавить елей. что после горел и свет был в светильнике. А его так просто не добудешь. Под прессом. И мало того, я еще один текст прочитаю. Ну, давили, ну, там, подавили один раз. Я еще читаю один текст. Второзаконие. 24 глава, 20 стих. Когда будешь обивать мошлину твою, то не пересматривай за собой и ветвей. Пусть останется пришедший сироте и вдове. Самое начало уже обивают, бьют, чтобы на землю стряхнуть. А потом страхнувши на землю, еще давит не так сильно, чтобы елей выдавить. Братья мои, дорогие сестры, это судьба мошлины. И Павел, и Писание неоднократно говорил, вот, братья мои, посмотрите на жизнь пророков, как они жили. Посмотрите на их жизнь. Как же люди, исполненные Духом Святым? Какая их судьба была? Как они начинали, как они кончали? Действительно, на дереве, чтобы на землю опало, бьют, сбивают, сшибают. А потом, как на земле оказалось, давят. И нас не раз сшибали. И нас не раз давили. А вот что выдавили, это уже вопрос. Если мы были машиной, то выдавили масло. Если мы не были машиной, что-то другое выдавили. Вы сегодня скажете, речь о духовных вещах, и как можно видеть это масло? Правильно. Духа Святого никто никогда не видел еще, правда? Но когда нам что-то проповедуют, когда идет пророческое слово, мы слушаем и говорим, это сказал Дух Святой. А это сказал не Дух Святой. Дух Святой так говорить не может. Правда так бывало, да? То есть, вот это масло или не масло открывается через изречение, которое выходит из уст человека. Через его действия открывается, что это выдавили. Масло это было, и это было не масло. Ты и я мошлина или не мошлина? Я читаю один из текстов Писания. Но сначала я вот на что обращу внимание. Несмотря на то, что мошлина, если сегодня к нам приложить все это, это человек, который исполнен Духом Святым. И кажется, там, где есть исполнение Духом Святым, уже ничего и не надо. Но я читаю один из текстов Писания. И кое-что напомню отсюда. Это будет первая книга Паралипоменон. Если бы мы жили где-то отдельно, то я, наверное, этого не читал бы. Но мы вообще живем среди людей, раз, среди христиан, два. Принадлежим семье и церкви, это три. И вот что говорит Писание. Слушайте, первая книга Паралипоменон, 27 глава, 28 стих. Над мошлинами и смокумницами в долине был поставлен, чтобы наблюдать и хранить, Абаал Ханан, гидеритянин. А над запасами деревянного масла и Оаз. Вы знаете, что я этим хочу сказать? Что маслина должна находиться под чьим-то попечением. Поддерживаемая должна быть кем-то. Иначе, несмотря на то, что она маслина, что у нее есть Дух Святой, но ей как человеку нужна помощь. И Писание говорит, кто может помочь такой мошлине? А я читаю, Баал Ханан, переводится на русский язык, благи, милосердны, милостивы. Вот люди милостивые, которые внимательны, которые любят эти сосуды, наполненные Духом Святым, они только могут им помочь где-то. Они тоже умеют ошибаться. И можно за одну ошибку, будучи немилостивым, поставить крест и навсегда отказаться. А что вы думаете, такого не бывало? Бывало. Бывало. И Библия говорит, им тоже нужны молитвы, им нужны поддержки. И надо быть милостивым иногда. Я не говорю закрыть глаза на все, попустить, чтобы чечет, так и пусть чечет. Я не об этом говорю. Я говорю о той помощи, И в то же самое время, когда ешь что-то не то, что надо, поговорил, и милостивый будь. С запасами деревянного масла был и ОАС. Бог подпора, Бог помог, переводится слово ИОАС. Попробуйте разобраться с духовными действиями. И я часто говорю, а это надо, чтобы Бог помог. Если Бог поможет, ты откроешь, то будешь знать, что с этой машиной происходит. Если он этого не сделает, никогда не узнаешь, что произошло. Бог помог. Над запасами масла ИОАС. Бог подпора, Бог помог. И я часто говорю так. Проще разобраться с одержимым человеком, с сосудом, который занят нечистым духом. Там продавил хорошо, во имя Иисуса отвечает, он отвечает. А когда человек, как сосуд, исполнен Духом Святым, а допустил человеческое свое, там и не проверишь. Начинаешь молиться, Дух Святой, сопротивления нет. А то, что сказал, не исполнилось. И думаешь, что хочешь. А что это такое? Вы поняли меня, что я говорю? И здесь как раз то и надо. Бог помог, Бог подсказал, что произошло. Я приведу один пример. Я его повторял у вас. Вы что, не устали слушать? Нет. Вы что-нибудь запоминаете или уже слушаете, чтобы скорее кончил? Нет. Брат, иногда самое большое благословение, когда проповедник говорит аминь. И люди так ожидают, когда он аминь скажет. Что уже готовы на все. Их принимаем и слушаем, но скорее кончай. Я помню однажды такое вот трудное время. Хотя Бог говорил, что еще предстоит служение и на более высшем уровне. Но я уже настолько устал, что я вообще хотел отказаться. Думаю, зачем мне это надо? Пусть что-нибудь другое, и может лучше будет. А мне уже устал, надоело все это. И однажды, я помню, среди собрания, богослужения, вот похоже, встает один из братьев, через которого Бог говорил. И идет такое слово мне, что сын мой Николай, я тебя поставил на это место, я тебя храню, и в смысле, не уходи с этого места. Я уже не передаю дословно. К сожалению, идет слово, а у меня оно не принимается. Хотя я это слышал не один раз, через других людей. И помню, было слово, как раз уже после, перед этим еще, когда приехала одна из сестер в это время. Я ее не знаю, потому что она приехала среди служения. Господь проговорил через нее, и она уехала. Я до сегодняшнего дня не знаю, откуда она была и как она попала. Но я понимаю, что Бог послал. И было такое слово, что ты не оставляй это служение, потому что ты еще будешь ходить среди великих людей и так далее, и так далее. И потом, когда я был в Москве, когда вот был союз наш объединен, я действительно был заместителем епископа по СНГ. И на приеме у Горбачева был, за руку с ним здоровался, в Кремле со всеми этими. То есть оно все то исполнено, что Бог говорит. Но на то время я вообще не люблю среди великих людей быть. Мне проще посидеть сзади, чем где-то быть впереди. Это для меня, хотя всегда просто на первом плане, но по характеру это не свойственно. Я не хочу тех вещей. Зачем они мне надо, по сути дела, если так вот разобраться. Но в то время было так. И вот он это слово произнес, а у меня оно не принимается. Мой внутренний человек не может принять этого слова, как от Господа. И для меня уже тревога. Почему сказано, а я не принимаю? Я рассуждаю сам себе. Если было сказано обличение, то я думаю, я такой, как все люди, и вполне возможно, мне бы не понравилось бы. И я с основания не поводит человеческой точки зрения не принимать, а тут же все хорошо, и почему-то у меня не принимается. Я думал над этим, ответа не нашел. И потом однажды помню, я уже не помню, сколько прошло времени, однажды я стал молиться, и вижу опять то, что я пережил на самом деле. Но уже в откровении Божьем. Богослужение идет, поднимается этот брат. Кстати, я этот случай описывал в своей книге «Стойте в свободе». Есть такая книга, и здесь она есть. Поднимается брат и говорит, Там я написал имя, все, я уже могу сказать, какое имя было в самом деле. Говорит, так, говорит Федя, сын мой Николай, я тебе поставил на это место, и ты иди. Все понятно. Он настолько сильно хотел мне помочь, что, зная то, что уже слышал не один раз, имея расположение, он дерзнул сказать от имени Бога. Но когда он говорил, вот так говорит Господь, сын мой Николай, когда Бог его глазами показал, было, так говорит Федя. Вот почему я не мог принять этого. И если Бог не помог, как я мог понять, что там произошло? Я абсолютно не мог понять и разобраться. Вот как я хотел бы, чтобы над такими сосудами, мошлинами, было какое-то попечение, были какие-то молитвы, был какой-то контроль. И с одной стороны, Баал-Ханан милостивый, а с другой стороны, Бог подпора, Бог помог. Иначе не разберешься с этими сосудами сегодня, что часто бывает. Откуда оно, что пришло? Молище, нормально все, Дух Святой. А на самом деле не исполняется то, что было сказано. Братья мои, дорогие сестры, это судьба мошлины. Я сегодня над ней рассуждаю. Я сегодня о ней говорю. Но я хотел бы сегодня напомнить еще кое-что. Все-таки, как это получается, как обнаруживается Дух Святой. И если Дух Святой, то как можно различить, что масло выдавили? Я не буду долго говорить. Я думаю, что вы все помните историю Стефана, первого диакона, которую избрали с помощью апостола. Помните? О нем написано коротко и ясно. Это был муж, исполненный Духа Святого и силы. Вы его можете назвать мошлиной? На 100% вообще. Это была мошлина. Вы помните его проповедь? Вы помните его слово, которое он говорил книжникам, фарисеям, старейшинам Израиля, я имею в виду религиозным старейшинам? И смотрите, эту маслину начинают побивать камнями. Что они выбили из него, если это был Дух Святой в нем жил? Вы помните, что выбили эти камни из него? Отче, прости им. И Христос тоже самое говорил. Они не знают, что делают. А потом еще одна фраза. В руки твои предаю дух мой. И последнее. Господи, не умяни им греха сего. И сказавши сие, почил. Это мошлина. Вы помните слова Иисуса Христа на кресте? Я их не повторяю. Вы еще их можете воспроизвести в своей памяти. Это мошлина. Скажите, мы себя способны называть мошлиной? Может быть, той правды мы мошлина? Но в таких трудных обстоятельствах, что вырывается из наших уст, из нашего сердца? Что выжимают из нас? Что выбивают из нас? Вы мне этого не говорите. Я все равно не пойму многие вещи. Но вы сам перед собой скажите. Трудные обстановки. С меня выбивают что-то. Что выбили? Масло, о котором я сегодня говорил? Или проклятие? Или жалобы, стоны, или ропот, который снести невозможно. Господи, а за что? А за то, что ты должен быть мошлиной. Должен быть. И себя давит, как мошлину. А уже то, что выдавливает не масло, а ропот, зло, это твоя проблема, и по-другому не может быть. Если ты мошлина, ты будешь в трудностях. А если не мошлина, ну тогда думай. Значит, вопрос спасения под вопросом. Значит, и поведение под вопросом. Значит, и сам или сама под вопросом, кто ты есть. Значит, ты мошлина. Тебя будут давить, сшибать, будут выдавливать. И ты и я будем только тогда счастливыми, когда выдавится елей. Потому что слава и благодарение Богу. А это возможно. Я продолжаю в некоторой мере говорить об этом. Я уже другие примеры не привожу. Но у меня стоит вопрос один. Почему же все-таки, знающий, что мы являемся мошлиной, И имея возможность быть исполненными Духом Святым, мы все-таки часто не достигаем вот результат, который маслин дает и масло. Сказать, что не хотим, это неправда. Мы все хотим. Иначе зачем тогда в собрание ходить? Зачем мы тогда слушаем проповеди, если мы не хотим? Ну тогда иди слушай что-нибудь другое, что ты хочешь. Мы хотим. Мы желаем, чтобы так было. А если мы желаем и не получается, то что тогда остается думать? Кто мне тогда мешает? А в чем это дело? Я хочу. Даже усилия прилагаю. Я понимаю, но мне не получается. И Библия отмечает, что такое может быть. Это книга Второзакония. Читаю с 28 главы Второзакония. Это будет 40 стих. Вот он что говорит. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Это текст Писания, который как фотографию нам дает наше царство. Хотя на это время ответа нет почему. Есть только факт. Есть только результат определенный. Будут тебе маслины, но елеем не помажешься. Почему не помажешься? Осыплется маслина твоя. Она не созреет. Она не наберет силы. Почему? Я читаю. Все не буду читать. Это целая 28 глава. Если же не будешь, с 15 сейчас читаю, слушать голоса Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповеду сегодня, то придут на тебя все проклятия и постигнут тебя. И результатом нарушения слова будет проклятие, как написано, проклят всякий, кто постоянно не исполняет всего, что написано в книге закона, там написано. Помните? На сегодняшний день мы говорим, Христос взял на себя наше проклятие. Это правда. Но он взял тогда, берет. Когда мы сознаем, что то грех делали, начинаем каяться, тогда прощает, и тогда снимается проклятие. А если я делаю и продолжаю делать, и не каюсь, как оно может сняться? Вы уловили вот эту деталь? Целая система перечисления здесь. Вы его сами почитаете, я не буду говорить об этом долго. Но вот на что обращу внимание. 47 стих, который подытоживает. Вот жить и грешить, это означает, что ты не служишь Богу. Зато, 47 стих, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде, в жажде и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на тебя такое железное ярмо, что измучит тебя. Вот, пожалуйста, маслина. Но если ты не будешь жить так, как надо, не будешь служить Богу, Господь говорит, то не будет так, что Богу не служу и никому не служу. Тогда вот будет второй вариант. Среднего нету. Ты будешь служить врагу твоему. И он тебя так измучит, что не рад будешь, что влез в это ярмо. И здесь не хотел с радостью священием служить, при изобилии всего, что Господь тебе дает. То вот будешь служить под ярмом. Измучит пьянство, измучит болезни, измучит другие проблемы. И дьявол не так, как Бог. Не хочешь Бога служить? Ну не служи. Он будет убеждать тебя, он будет советовать, оставь вот этот путь, измени твое направление. Но если ты не захочешь, ты пойдешь. А дьявола так не уйдешь. Он так просто не отпускает. Он доведет до того, что отправит преисподнюю через самоубийство. И это будет финал. За что? а за то, что не хотел служить Богу. Если сегодня к неверующим людям это отнести не совсем правильно, они что никогда не служили Богу. А вот для нас сегодня сидящие это на 100%. Молодые мы или старые, средний возраст, образованные, необразованные, разницы нет. Мы сегодня находимся в молитвенном доме. Сегодня для нас звучит слово о мышлении. Сегодня Бог предупреждает через проклятие, через грехи. Твоя смоковница, твоя мышлина не дает плода настоящего. Из тебя масло не выдавливает поэтому. И ты должен сделать выбор и путь избрать. Или служить Богу, и Бог даст благословение и радость. Или вне твоего желания, не служа Богу, ты служишь дьяволу, и он измучит тебя, и ничего доброго путного не получится никогда. Братья мои, дорогие сестры, как бы я хотел на сегодняшний день обратить на это особенное внимание. Подтверждение вот этой мысли, что грех наш, он мешает проявиться маслу, которое я читаю. Книга пророка Амоса, 4 глава, 9 стих. «Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших и смоковниц ваших и маслин ваших пожирала гусеница». Вы помните место Писания, что в аду червь их не умирает и огонь не угасает? Вы знаете, о чем там идет речь? В аду человека мучает его собственный грех, который никогда не будет удовлетворен. Если здесь на земле пьяница уворует, силой у жены заберет деньги, но надо напьется и забудется, то там в аду никогда этого не будет. Это червь не умирает и огонь не угасает. И Господь здесь говорит, и маслин твоих пожирала гусеница. А почему так было? И про всем этом вы не обратились ко мне. Вот проблема в чем, братья мои. Не в том, что есть гусеница, то есть грех есть. Не в этом проблема. И даже не в том, что она сегодня подъедает что-то, и масляно плода не дает. И даже не в этом дело. А дело в том, и про всем этом вы не обратились ко мне. Я очень хотел бы, чтобы Господь нас благословил. Здесь еще у меня есть некоторая часть о туке, потому что, по сути дела, тук – это жир. И вы знаете, что Бог требовал, жир нельзя было Израилю есть. Помните, сжигать на огне надо было. И, по сути дела, маслины елей – это тук этот растительный. Но я вот что хотел бы сказать. Одну истину напомню. Которая говорит так. И будет тот день, книга Исаии, 10 глава, 27 стих, и будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от чего? От тука. Вот как нам важно исполняться Духом Святым, исполняться этим елеем, туком, ярмо всякое разорвется. Братья знают, как при такой простой пример житейский. Я сейчас наблюдаю такую картину. Походу, они не женатые ходят, они такие худенькие, как только год пожили женатые, разрывают всю рубашку тут шея. От тука. Начинают рубашки менять, потому что начинает толстеть и разрывает вот те связи, которые были. Это простой житейский пример. Он показывает, как от тука разрывается ярмо. Как эту работу делает Дух Святой. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы действительно могли служить Господу. И понимать, что служа Господу, исполняясь Духом Святым, мы из себя сбрасываем всякое ярмо. Оно просто не удержится. Господь даст свободу большую. И еще один текст Писания. Книга Левит. 3 глава, 16 стих. «И сожжет их священник на жертвеннике». Это пища огню. Приятное благоухание Господу. Вещь тук Господу. Вот что Господь требует. если от мяс, которые приносили, и священнику полагалось, то говорит, жир вещи тут, только мне отдавайте. Я сегодня хорошо понимаю, когда наш дух объят Духом Святым, когда этот еле действует в нашем сердце, это будет приятное служение перед Господом, приятное благоухание, чистое. Вы знаете, тук и жир – это тоже пища. Но это совсем другая пища. У нее отходов нету. Это очищенная пища. Обыкновенная пища, она вот очищается, выбрасывается часть. А жир, который мы накопили в голодное время, он используется и без всякого остатка. Это внутреннее, очищенное. И Господь сегодня предлагает нам. Давайте служение, чтобы у вас было, у вас, у меня. Жир отдавайте мне жаче. Чистое, освященное. Только то, что от Духа Святого, это будет неприятное благоухание. Братья мои, дорогие сестры, пусть нас Господь благословит, чтобы мы были маслиною. И чтобы не удивлялись, а почему ты так со мной поступаешь? А что это такое? А почему-то я служу Богу, а у меня вот то и то, то и то, и то. Судьба такая, это судьба маслины. Если не можешь, ну, постарайся, чтобы царом избрали. То тогда, может быть, не будет такое. А покуда будешь маслины, такая судьба. С дерева обивают, бьют, на земле давят. И только тогда получается масло для освящения. А это свет и тепло, если хотите. Пусть нас Господь благословит. Давайте будем этой маслиною. Давайте будем правильно вести и жить себя. И давайте сегодня делаем правильную оценку, были маслиной или нет, или было что-то другое. А если не было, ну то сами виноваты тогда. Бог хотел возвысить. Бог хотел показать разницу. Бог поставил трудную обстановку. А мы казались такие, как все люди. Да кто виноват? Господи, почему ты меня не защитил? Почему ты не показал разницу? А Бог говорит, а как я ее покажу, когда ее нету? Что твои соседи, что ты одинаковые? Они не веришь, а ты верующий. Я допускаю столкновение, а ты себя ведешь, как неверующий человек. Что я еще тебе сделаю? Когда-то одна из сестер наших баранов пришла к пастору и сказала, что брат пастор, объяви меня, что я пророк. Пусть люди идут ко мне молиться. Вот обожди, дорогая. Когда ты пророк, то постарай не объявляешь, что пророк. Он сам вырисовывается служением, что пророк. И люди пойдут. А как же так? Объяви, что я пророк. И пусть люди идут ко мне молиться. Я этого не сделаю. И мы тоже так хотим, чтобы Бог объявил, что мы очень хорошие. Вот скажи тому соседу, что я очень хорошая. Он говорит, а Бог, как я скажу, когда ты нехороший, как я это сделаю? Когда он сам видит. Ты хочешь обмануть, хочешь, чтобы я обманул вместе с тобой? Покажи разницу. Говорю, ну покажи разницу. Я тебе поставил трудную обстановку, а ты покажи разницу. А если ты ее не показываешь, то я за себя буду показывать ее. Пусть Господь нас благословит. Пусть Господь нас исполнит Духом Святым. И давайте будем проносить тот плод, который послужит маслине. И Господь нас такими создал и поставил. Да благословит нас всех Господь. Аминь. Аминь. Молим. Всякий достаток и полноту всякой свободы могли прийти сегодня на это место и питаться Твоего Слова. От этого благословенного источника, которого в нашей жизни заменить нечем, Господь. Ибо Твои глубины, они отрывают нас от этой земли. Они учат нас подниматься на крыльях веры над этими скорбями и трудностями. И понимать, Господи, глубоко, что такое наше предназначение быть в честных обстоятельствах, быть в тяжелых испытаниях, жить под ударами и под давлением, Господь. Но Ты дал нам великую возможность, исполняя Духом Святым, чтобы у нас не раздражение выдавили, Господь, не восприятие, не какие-то отрицательные качества, но чтобы могли выдавить то масло, те слова благословения, которые пришли к Твоему народу, которого Ты призвал нести Твой свет, быть исполненным Духом Святым, и жить для Твоей славы, Господь. И мы благодарны Тебе, что мы не цари, что мы не большие люди, но в Твоем, Господи, саду посажены, как маслины, с тем, Господи, заданием давать, Господи, масло для освящения, чтобы освящать мрак этого мира, хочу показать разницу между нами, спасенными людьми, и теми людьми, которые имеют высокое образование, может быть, высокую мораль, но которые далеко не достигают до того уровня, который Господи приносит настоящий христианин, исполненный Духом Святым, имеющий плоды маслины, избавленный от проклятия, драгоценной и пролитой кровью Христа. Итак, дорогой Господь, благослови нас. Мы хотим быть маслиной. И мы сегодня понимаем путь маслины. Мы уже не с закрытыми глазами, Господи, просим у Тебя милости, но совершенно сознательно, зная, что нас ожидает, просим Тебя, благослови. И дай силу в этих трудных обстоятельствах быть маслиной, быть, Господи, тем Твоим продуктом, быть тем очищенным туком, чтобы люди ничего не нашли ни в наших словах, ни в наших поступках, никаких отходов, Господи, но чтобы все было чисто и свято, чтобы действовать была Твоя благодать, и чтобы через это сила Твоей любви умножалась между всеми нами, а мир познал, что Ты есть единственный Бог, спасающий и милующий. Итак, Господь, благослови эту церковь. Благослови, Господи, пастора. Благослови братьев, которые помогали ему. И пусть эта, Господи, церковь будет защищена маслиною, смоковницей, виноградной лозою, чтобы, Господи, удовлетворить все запросы Твоего народа. Чтобы удовлетворить неверующие люди их запросы. И чтобы слава Твоя могла распространиться и по этому щелению, и по его окрестностям. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.